Глава 4. Маша. Таращусь на Диму во все глаза. Немного отодвигаюсь, хоть тело и сопротивляется. Меня как магнитом тянет к этому мужчине. Не понимаю, да что со мной такое? Он смеется. Затем встает, разминает мощные плечи. «Не дрожи, Машуня, тебе не нужно меня бояться. Я говорил о другом, а не о том, о чем ты подумала». Вспыхиваю, а мужчина нагло улыбается. Уходит, затем возвращается с бутылкой вина и тремя бокалами. Ставит на столик чуть поодаль от нас. От камина тянется приятное тепло, а с кухни обалденный аромат еды. И все-таки, еле разлепляю губы, почему я? Если такие жесткие правила? Я уже ответил, ты нам понравилась. Да и некрасиво девушку выставлять ночью на улицу. Обычно твои коллеги уезжали вовремя на своем транспорте, но с тобой нам повезло. Дима ставит вино, затем разливает по бокалам. Вручает один мне, большой, с длинной ножкой. Я такие лишь в кино видела. Попробуй, отличное вино. Друзья подогнали за помощь кое с чем, говорит Дима. Не бойся, Машенька. Боже, его Машенька звучит так сексуально. «Ни один парень никогда так не смаковал мое имя. Мне здесь определенно нравится». Делаю глоток. «Как вкусно!» — выдыхаю, прикрывая глаза. «Я в вине не разбираюсь, но вкусовые рецепторы не обмануть. Оно потрясающее. Такое сладенькое, с легкими нотками ягод». «Нравится?» — раздается прямо над ухом. По телу проносится приятная дрожь. «Да, признаюсь без всякого стеснения. Очень». «Никогда ничего вкуснее не пробовала». «Значит, сейчас попробуешь». Дэн появляется на пороге с подносом в сильных руках. «А сам он, божечки!» Рот мгновенно заполняется слюной, но не от голода, а от вида второго байкера. «Ты всегда голым готовишь?» – спрашиваю. «Не боишься обжечься или что еще?» «Я не голый лап, а в футболке жарко». «Всегда в джинсах готовлю», — подмигивает мне. «Налетай». Он ставит блюдо на столик, снимает крышку. Мой желудок мгновенно исполняет песню голодного студента. Мне так неловко, но я не могу отвести взгляд от сочных румяных кусков мяса. Дэн разрезает ростбиф, кладет на тарелку большой кусочек. «Держи. Но чур кушать будем на полу», — заявляет Дима, вручая мне тарелку. «Этот ковер создан для твоей сладкой попки, Машенька». Мы втроем усаживаемся на ковер напротив камина. Стоит теплый, приятный и даже интимный полумрак. Дерево тихо потрескивает, облизываемое огнем, а я сижу между двумя обалденными мужчинами. «Ну что, Машенька, как ты оказалась сегодня в наших загребущих лапах?» Прикончив ростбиф, Дэн откидывается на диван, бесстыдно меня рассматривает. Покончив с мясом, протягиваю Диме пустой бокал. Вино растекается по телу, делая меня смелее, растворяя стеснение. Отвечаю на наглый взгляд Дэна. «Музыку?» Дима берет пульт с дивана, включает отличную песню. «Замираю». Томный мужской голос поет. «Girl, you'll be a woman, son». Смотрю в янтарные глаза Дэна. Он не моргает, лишь бродит взглядом по моему лицу. Опускается на ложбинку между грудями, скользит по телу ниже, к бедрам. Дима обновляет мне вино. Слушаю музыку, смакую ароматный напиток. А внизу живота стягивается тугой узел. От каждого взгляда и касания этих мужчин он становится все туже. Ёрзаю, понимая, что они намеренно включили эту песню. «Девочка, скоро ты станешь женщиной». И меня прошибает понимание. «Там, наверху, сегодня меня не отпустили. Словно хищники, они начали охоту. Ужин, вежливость, галантность — все это часть их плана. Чтобы я расслабилась и отдалась им сама. И самое для меня губительное в этой ситуации — «Girl, you'll be a woman, son». «Девочка, ты скоро станешь женщиной». «Son will need a man». «Скоро тебе понадобится мужчина». Что я сама этого хочу? Поднимаюсь, затем наливаю себе вина. Встаю прямо перед сидящими на полу мужчинами. Делаю глоток. Прикрываю глаза, откидываю волосы назад. Я чувствую, как Дэн и Дима смотрят на меня, как скользят взглядами по коже. Начинаю танцевать. В такт песни двигаю бедрами. Отдаюсь мелодии, тихо подпеваю. Еще глоток. Из моих рук выхватывают бокал, крепкие руки обвивают талию. Продолжаю танцевать на месте. «Ты очень красивая девочка, Машенька». Низкий хриплый голос до невозможности стягивает мой внутренний узел. «Еще миг, и я сама отдамся. Даже девственность сейчас кажется сущим пустяком. Будто есть что-то выше, что-то глубже этого. Чувства, которые родились во мне, стоило лишь взглянуть на этих байкеров. Меня рвут на части странные, непонятные и до жути сильные эмоции». Дэн утыкается носом в мою шею, вдыхает, с его губ срывается рык. Сзади ко мне прижимается второй мужчина. «Дима», — шепчу, — «Дэн, что же я творю?» Мы танцуем втроем этот порочный и медленный танец, один на троих, лишь между нами. Поднимаю руки, извиваюсь, позволяя горячим мужским ладоням скользить по моему телу. Ах! Постанываю, когда меня освобождают от рубашки. Лифчик летит следом. Горячие губы Дэна накрывают сосок. Дима аккуратно расстегивает мои шорты. «Сладкая, пиздец, горячая самочка!» — рычит мужчина. «Как же я ждал тебя, Машенька!» «Еще!» — шепчу, чувствуя на своих губах дыхание Дэна. «Скажи еще!» «Машенька!» Меня буквально роняют на мягкий ковер. Крепкое тело Дэна прижимает меня к полу. Охватываю его бедрами. Все внутренние замки разом срывает. Я готова. Да, именно сейчас. Выгибаюсь, позволяя стянуть с меня шорты вместе с трусиками. «Ну что, девочка?» — рычит Дэн. «Сейчас ты станешь женщиной».